Глава вторая. Прошла затяжная непогодливая осень, ударили морозы и выпал глубокий снег. Установилась зима. По санному пути Акин Финикитич по наказу бати съездил в Тулу. 2 года он не был на родине. В последний раз отъезжая, молодой заводчик взволновался, краснея и смущаясь, жена сообщила ему по секрету. «Чую, Акинфушка, понесла я под сердцем наше дитё». Демидов обрадовался, обнял жену. «Неплохо будет, если сын народится. Будь милостива». Спустя 1/2 после отъезда Акинфия на радость ему родился сын, которому при крещении дали имя Прокофий. Отец все время собирался повидать своего наследника, но только сейчас довелось. В Туле произошло много перемен. Отцовский завод разросся вдоль Тулицы, дел стало больше, народу работного прибавилось, всем заправляла Дунька. Она встретила мужа сдержанно, обижалась. За делами и про сына забыл. Хорош отец! Полюбуйся, какой вытянулся! Она толкала вперед тонкого капризного мальчугана, жена стала суше и оттого казалась выше, поблекла, нос заострился, но силы ее не покидали. Ходила она в русских козловых сапогах на подковках, в синем сарафане. Сынок Прокопка был хилый, болезненный, узколицый. Отца дичился и прятался от него по углам. А Кинфию, впрочем, было не до сына. Он был обеспокоен тульскими делами. Рядом с Демидовским заводом поднимался государственный оружейный завод. Еще в 1705 году, когда Акинфий уже пребывал на Урале, царь Петр Алексеевич послал в Тулу деятельного дьяка Андрея Беляева, которому и велел подыскать место для построения оружейного двора с 50 горнами для заварки стволов, с большими избами для отделки ружей и амбарами для хранения их. Государь очень хорошо понимал, что вопрос о вооружении войск чрезвычайный и первой государственной важности. Нельзя было оставлять дело вооружения войск исключительно в частных руках. Дьяк Беляев облюбовал место для постройки оружейного двора на берегу Упы против церкви Вознесения. Место это принадлежало казенному кузнецу Никифору Орехову. Его самого переселили в Мирской двор, а на участке начали стройку. Вскоре оружейный двор был возведен. К этому времени царь прислал особый наказ старости тульских казенных кузнецов, где обстоятельно излагал их обязанности, вводя среди казюков военную дисциплину. Демидовым все это по нраву не пришлось. Никита, приезжая в Тулу, всегда кручинился. Негде ныне на родном месте размахнуться. Одно утеснение пошло. И все время он надеялся, что не выстоит государственный завод против частных. И действительно, в 1710 году неожиданно сгорел бывший мирской двор, находившийся рядом с оружейным заводом. Пострадал от пожара частично и завод. Работа на нем остановилась, и казюки опять стали работать по домам. «Вот и сбылось!» — радовался Никита, какому обороту дело. Но сейчас, когда Акинфий прибыл на родину, он увидел — на реке Упе строится новый завод. Возводил его казенный кузнец, мастер ножевого и палашного дела Марк Васильевич Красильников. По его указке реку Упу в центре города перехватили плотиной, и на правом берегу он начал ставить 2 оружейных завода — нижний и верхний. Дознав обо всем этом, А Кинфий сердился на жену. — Что же ты молчала? Под самым носом такое городят, а ты не противишься. Эдунька спокойно взглянула на мужа. — Всего не захапаешь. И зачем батюшке писать, расстраивать его? Да и возведет ли Марк завод, это еще видно будет. На ладан дышит, и завелся палашник от болезни. Акинфий не утерпел и сам отправился на место постройки. Замахнулся Красильников на большое оружейное дело, знал он хорошо. Ставил завод деревянный, но все было к месту. Тут и главный дом, и молотовой амбар для битья железных досок на стволы, и помещение для машин, употребляемых на обтирку стволов. Намечал он и новую механическую мастерскую для сверления и отделки стволов. Встретил Демидова мастер палашного дела приветливо, показал ему стройку. «Видишь, и для нас дело нашлось у царя», — поделился он своей радостью. Акинфий был хмур, несловоохотен. Ему не нравилась повадка Красильникова до всего доискиваться самому. И чего ты надрываешься, будто для себя строишь? — угрюмо спросил он строителя. — Добро бы здорово было, то последнее здоровьишко отдаешь. — Не о себе забочусь, — спокойно ответил Марк. — Ну и что же из того, что здоровье слабое? Умру, так и после меня найдется умный человек и завершит начатое у нас. На Руси, слава богу, толковых да умных людей не занимать стать. Возвратился Акинфий домой недовольный, раздосадованный. Хитрит этот палашник чего-то. Боюсь, прижмет наш заводишко, — пожаловался он жене. — Наше от нас не уйдет. Не унывая, ответила Дунька, ты хорошенько к нашему хозяйству приглядись, да присоветуй, что лучше. Отцовский завод держался на братья Григории и на Дуньке. Оба дружно работали за разумных приказчиков. Григорий возмужал, по-прежнему был неговорлив, но заводское дело полюбил, втянулся в него и во всем старался подражать отцу. Лицом он отдаленно походил на батю, та же черная. Смоляная борода пробивалась, те же жгучие глаза. Второй брат, болезненный и злой Никита, вытянулся, как тычинка, узкий, длинный. Вместо работы он по-прежнему гонял по Кузнецкой слободе голубей, мучил собак и кошек. Мать старела, под глазами куриными лапками легли легкие морщинки. За столом она подкладывала старшему сыну все лучшее, подолгу смотрела и вздыхала. Время-то как идет! Ишь, каким мужиком вытянулся! Акинфий раздался в плечах, отрастил густые жесткие усы, лицо брил. Мать неодобрительно качала головой. Как босой. Чего оголил лик, данный Господом? Нехорошо это. Небось и поганое зелье из рога пьешь. Зелье из рога не пью, смотря в глаза матери, ответил сын. А бродобрейство почитаю. Сам Петр Алексеевич, царь земли русской, в таком лике пребывает. Как-то он, батюшка наш, поживает, ноне. На Туле с той поры так и не бывал. Глаза матери поголубели, голос потеплел. Вспомнила дорогую встречу. В полутемном углу перед древними иконами по-прежнему мерцали лампады, оттого в горнице казалось уютнее. Мать пожаловалась Акинфию. Взял бы хоть Никитушку на каменный пояс. Совсем от рук отбился. Каждый день посадские идут с докукой. Всех слободских собак перевешал, да и девок забежать стал. Акинфий выслушал мать, потянулся и по-хозяйски решил. Я и то думал взять. На речке Шайтанке, но не ставлю завод, этак с батей, и посадим его на том заводе. Хватит кошек за хвосты таскать. Дунька сдерживалась в ласках, все допытывалась. Небось, бабу завел там. Не до них, делов прорва, отбивался Акинфи от подозрений жены. Она верила и не верила. Расспрашивала про тульских кузнецов, которые отбыли на каменный пояс, затаив дыхание, осторожно выпытывала про Сеньку. — Богатырь тот, помнишь, что тебя на святой положил? — Нашкодил тут. Батя на заводы увез. — Знать, руду медведем ворочает. — Сбег. Руку оттяпал и сбег. — Ишь ты! Лицо жонки осталось спокойным, но сердце сжалось болью. — По что покалечился? — Народ взбулгачил. Бунтовщиком оказался. На сердце Дуньки захолонуло. Стало жалко Сеньку Сокола. Ишь, жиган какой! Акинфи подумал, неприязнь к Соколу всколыхнула. Сказал: разбойник, по слухам, и бабу-разбойницу подобрал. Жили да народ резали. У жонки перехватило дыхание, в крови заворошилось. Старая заговорила ревность. А она-то в бессонные ночи думала, сколько перестрадала, в слез выплакала, одно ей известно. Жалела и думала о нем, а он так-то берег любовь. Другую бабу подобрал. Дунька сдвинула брови, глаза потемнели. Такому человеку мало руку оттяпать, надо башку с плеч. И оттяпали! С жаром дохнула Кенфи. Неужто? По Дунькиной спине побежал неприятный холодок. И впрямь оттяпали. Наказание палач отрубил голову. Мысли о Кенфие были спокойны, за делами он не заметил, что жонка после этого разговора два дня ходила угрюмая. В душе ее осталась неизбывная горечь. Акинфи подолгу задерживался в оружейных мастерских и в кузницах. В старой кузне он сбросил дорогой кафтан и проработал у наковальни целый день. А работал Акинфи по-прежнему ловко. Сивый кузнец, восхищаясь работой молодого хозяина, похвалил его. «Не разучился еще этульскому рукомеслу». «Знатно!» Ездил Акинфи и на лесные курени, сопровождала его верхом на коне жонка. Ехали лесной засекой, мимо еловых чащоб да выворотней. Муж всю дорогу поглядывал бирюком и отмалчивался. Каждый о своем думал, Акинфи о рудах, жонка о прошлом. Выехали на порубки, дымились кучи, жигари жгли поленья на уголь. На лесных куренях свято сохранялись строгие демидовские порядки. Работные по-прежнему жили в землянках, работали в лесу от темна до темна, одежонка была плоха, рваная сермяга до лапти. Угрюмые жигари работали молча, не слышал Акинфи песен. Кругом стоял оснеженный лес, по голубоватому снегу перепутались следы зайцев, лисух. На корявом суку кривой березы ворон чистил клюв, в лесной глухомане выстукивал дятел, на лесном перепутье стоял сосновый осьмиконечный крест. Акинфи почему-то внезапно вспомнил дьяка Утенкова и спросил жонку. — А как живет Ноня, дьяк, наш супостат? Не досаждает заводишку? — Помер, а семейство... На поместье съехала. Жалко. Хитрый дьяк был. По сугробистой дороге рваных сермягах шла ватага лесорубов. За поясами поблескивали топоры. Впереди артель ехал на черном коне демидовский приказчик. Лесорубы свернули с дороги в глубокий снег, дали хозяевам дорогу. Все молча сняли шапки. «Куда?» — крикнул Акинфий. «На новые лесосеки!» — отозвался приказчик. Акинфий подумал: «Без мая ты хозяйство не сладишь, а без этого нельзя». Заночевал хозяин в лесном курене, осталась и жонка. В землянке жгли костер, дым уходил в дыру, в нее смотрело звездное небо, на огне грели варево, едкий дым слепил глаза. В Туле перед Акинфием Никитичем ломали шапки, заискивали, но он заскучал в родном городке, манил его к себе просторный каменный пояс, где суровые горы, леса и где все можно. На масляной неделе обрядились в дальнюю дорогу. Долгоносый и угреватый брат Никита поругался с Акинфием, не хотел ехать на Урал, но покорился. Молодые хозяева надели тяжелые волчьи шубы, уселись в глубокие сани, за ними на дороге растянулся обоз. На посадке из ворот выглядывали бабы и ребята, они тыкали в Никиту пальцем: «Хи, кошатник уезжает! Помелом дорога!» Дунька стояла на крылечке, в небе плыли белые облака, подмораживала. Она, одетая в сарафан, не боялась стужи. По отъезжающем муже жонка не проронила ни слезинки. Сердце окаменело от тоски. «Уезжаешь, и опять на долгие годы не вспомнишь меня», — жаловалась она. «Глядишь, и молодость уйдет, а я и не жила». Акинфий ворочался в мохнатой шубе, сопел. Мать Демидиха толкнула Дуньку: «Разява, хоть бы для прилику поревела, чать не чужак, а родной муж уезжает». И Дунька руками закрыла лицо, но слез так и не выдавила. Кони мчали быстро, а родной дом уходил в снежные сугробы. «Прощай, Тула, родной город!» — Акинфий крепче запахнулся в шубу. Глаза брата Никиты были сонны, тело сковывало дорожная лень.